Глава 9. С того дня, как закончился конфликт с Кампилосом, прошел почти месяц, в течение которого я ни разу не вышел из подземелья. Не бездельничал, конечно. Большую часть времени провел с Петрой. Мы целыми днями разговаривали о нашей жизни. Девушка очень хотела поехать со мной. Но мы неоднократно проговаривали невозможность такого развития событий. Мы же все-таки скрываемся от ее отца. Не хватало еще, чтобы за нами снарядили погоню. Думаю, проблем и так будет достаточно. Да и просто дикая Африка не лучшее место для приличной девушки. К тому же она очень не хотела бросать свою газету, совершенно справедливо полагая, что без ее личного участия издательство загнется. Моя женщина щедро делилась со мной своими печалями. Вероятно, это и есть пресловутая семейная жизнь. Так что я страшно гордился тем, что стойко и со здоровой долей фатализма переношу эти лишения. Тем более, я действительно считал себя в некотором роде виноватым. «Послушай, я же не навсегда уезжаю», — увещевал я любимую. «И потом, газеты — это тоже важно», — сказал человек, который поставил себе целью уничтожить захватившую в стране власть секту. Скептически хмыкнула девушка. «Я бы хотела помогать тебе, как домина Улиса, быть с тобой рядом, прикрыть спину и помочь в трудную минуту. Я не хочу больше стоять на площади и смотреть, как ты улыбаешься строю солдат, которые тебя расстреливают». «Не переживай. Теперь я буду более осторожен. Да и уезжаю я не для того, чтобы воевать. У меня, знаешь ли, нет ровным счетом ни одной причины устраивать там что-то подобное тому, что было в Испании. Что касается твоей поддержки... Почему ты думаешь, что пресса не имеет значения? Я думал, что тебе тоже не нравится то, что происходит в стране». «То, что происходит в стране, не нравится ни одному здравомыслящему человеку». Сердито нахмурилась девушка. «Чистые задались целью уничтожить как можно больше народа. Это очевидно. Непонятно, почему наши власть придержащие идут у них на поводу. В общем, я хотел бы попросить тебя организовать еще одно издание». Начал я. «Анонимно. Твое слово в основном рассчитано на доминусов. Мне кажется полезным, если появится что-то более простое, нарочитое, обличающее. Например, этот последний закон о тунеядстве. Ведь очевидно, что это способ вернуться ко временам рабства. А те, кто не желает или не может стать рабом, автоматически становятся жертвой чистому». «За такое нас просто убьют», — серьезно посмотрела на меня Петра. Можно было бы подумать, что она испугалась, но нет. Я видел, что глаза у нее уже загорелись. «Точнее, не так. Продавцы просто откажутся распространять тираж. Газета будет бесплатной», — покачал я головой, — «и распространять ее будут другие люди, неофициальные продавцы». «Где мы таких возьмем?» «Есть у меня несколько ребят, которые уже начали маяться от безделья. Думаю, им будет интересно заняться подобной агитацией. Кое-какой опыт подпольной работы у них есть, а чего не умеют, их другой мой знакомый подучит». Я, конечно, вспомнил о Толетцах, Маркусе, Витусе и Дариусе. Парни с тех пор, как оказались в Кронурпсе, так в последнее время называют наше подземелье его обитатели, не вылезают с нижних этажей, так что скучать им некогда, но тот факт, что они практически прервали связь со своим начальством в Испании, их гложет. Между тем, Конрад про них не забыл и тщательно проверил все их контакты и деятельность в Риме, так что в целом доверять им можно. Нужно только, повторюсь, немного подучить. Петра была полна энтузиазма и в тот же день собиралась погрузиться в организацию новой газеты, но не судьба. «Доминус Диего, очень хорошо, что вы здесь. Мы с девушкой осматривали будущее помещение типографии. Петра объясняла, где что будет стоять, и тут в зал вбежал один из столетцев, о котором только что вспоминал Витус. «У нас, кажется, неприятности». Стыдно признаться, но я очень обрадовался, что наш разговор с Петрой прервали. «У нас всегда неприятности», — вздохнул я, — «так что давай сразу к конкретике». «Мариус и Дариус пропали», — огорошил Витус. «И еще несколько исследователей. Кажется, на нижних уровнях нашли что-то опасное. 4 дня назад ребята из исследователей нашли проход на 17-й уровень. У нас сейчас база на 12-м, там все, кто исследует нижние этажи, останавливаются на ночевку, новостями обмениваются. В общем, та команда отправила гонца с вестью и описанием, как найти проход. Так принято, чтоб не потеряться. А сами отправились посмотреть. Собирались пройтись пару часов и вернуться, но даже на следующий день так и не появились. Мы с Маром и Даром отправились посмотреть, спустились на 16-й. Хотели сначала разузнать у тех команд, которые его исследуют. Может, что-нибудь слышали? Но 16-й тоже оказался пуст. Мы нашли проход вниз по тому описанию, что долгонец. Мар и Дар отправились вниз, а я остался, чтобы было кому сообщить, если они исчезнут. Я сидел у самого прохода, там такая шахта. Раньше был лифт, но сейчас он не работает, механизмы заело. Но можно спуститься по лестнице. Где-то через час я почувствовал страх. Витус на несколько секунд замолчал, явно заново переживая те ощущения. Я не торопил, давая возможность прийти в себя. В общем, я сам не понял, чего испугался. Знаете, Доминус Диего, сначала просто стало страшно, а потом я как будто вой услышал и крики. Но не ушами, а прямо в голове. Я сначала терпел, но под конец я, кажется, память потерял от ужаса. Очнулся только, когда был уже на 14-м этаже, и сам не знаю, каким чудом не заблудился раньше. Дальше уже на 12-м рассказал, что случилось, и отправился сюда. Не думал, что вас застану. Вот не было печали. Подсознательно я чего-то подобного и ожидал, если честно. Огромное многоуровневое подземелье, уходящее в неизвестные глубины. Ну, не могло такого быть, чтобы в самом низу не водилась какая-нибудь несусветная пакость. «Придется тебе пока без моей помощи с газетой разбираться», — сказал я Петре. «В каком смысле разбираться с газетой?» — поразилась девушка. «Ты что, хочешь сказать, что собираешься идти туда один?» «Нет, конечно», — возмутился я, — «с Доминой, Улиссой и, пожалуй, Мармолик с собой возьму, если они не на охоте. Витус, проводишь меня?» Витус ответить не успел, потому что его перебила Петра. «Дорогой Диего...» Девушка смотрела мне в глаза строгим взглядом. «Я согласилась, что не должна ехать с тобой в Африку, потому что у меня здесь действительно есть дела, а там я стану лишь обузой. Но здесь... это место мой дом на несколько месяцев или лет. Я не стану жить в доме, в котором нужно чего-то бояться. Не хочу сидеть здесь и ждать, когда явится какая-нибудь тварь. И я не хочу провожать своего мужчину в неизвестность и ждать, что он тоже исчезнет. Я римская Матрона, Доминус Диего, не забывайте это. Римские женщины никогда не были солдатами. Но если враг подходил к дому, они брали копье и вставали против этого врага. Пожалуйста, не отказывай мне в праве защищать себя. Тем более... если ты говоришь, что с тобой будет Домина Улисса, и хватит называть ее так хотя бы здесь. Я знаю ее настоящее имя, вот и зови ее Домина Ева. Можно было поспорить, возразить. В конце концов, я бы мог просто отказать жестко и без аргументов. Как бы там ни было, Петра действительно римская Матрона. И она не станет перечить, пусть и не мужу, но своему мужчине. Только ведь и она права по-своему. Пускай Кронурбс — это все-таки не дом, а временное убежище. Убежище должно быть безопасным. А если все время ждать, что откуда-нибудь вылезет какая-то дрянь, она тут так с ума сойдет, причем независимо от того, что за проблема там окажется, на 17-м этаже, даже если я принесу голову какой-нибудь твари и гордо сообщу, что вот проблемы больше нет, бабайка убита. Петра будет все время ждать, что появится еще какая-то подземная тварь. А меня рядом уже не будет. Моя любимая девушка умная. Она заботится о собственном душевном здоровье и предпочитает посмотреть страху в лицо, чтобы потом не бояться. Вот только мне от этого ничуть не легче. Что я буду делать, если там найдется нечто, с чем мы с Керой не справимся? Тут как раз, я даже не успел договорить с Петрой, появилась Кера. Витусу пришлось повторять все для нее. «Ах, вот куда так стремится твоя женщина! А то я успела услышать ее прочувствованную речь, но пропустила, к чему она». «Надо же! Обычно в наших с ней разговорах Кера ее самочкой называет, как и всех прочих особ женского пола. А тут решила поберечь ее чувства». «Бери, не сомневайся», — махнула рукой богиня. «Я не чувствую ничего опасного». Хотел сказать, что с ней такое не в первый раз, но промолчал. Богиня это, несомненно, и сама помнит. С другой стороны, Петра ведь может и одна вниз отправиться, а это гораздо опаснее, чем с нами. И еще, по-моему, она все-таки ревнует к Кере. Вон как сверкает глазами. Надо будет ей рассказать, кто такая Домина Ева на самом деле. И что у нее таксис к Доминика, а вовсе не ко мне. Странно, что до сих пор Акулина ей ничего не разболтала. Нужно поскорее отправляться, пока и до сестренки не дошло, а то она, вполне вероятно, тоже пожелает отправиться в экспедицию. И так-то давно порывается. Витус был крайне доволен, но не скрывал своего недоумения. Доволен тем, как быстро мы отправились разбираться с проблемой. И недоумевал, почему только втроем. Мармолики пропадали на охоте, так что их привлечь не вышло. «Я почему-то думал, что вы позовете с собой солдат Доминус Диего», — предположил Толедец. «Кстати, я тоже этого ожидала», — согласилась Петра. «Мы на разведку идем, а не воевать», — пояснил я. «Чтобы устраивать спасательную операцию, нужно знать, от чего спасать людей, и есть ли еще кого спасать, а то, возможно, необходимо будет заложить проход на этаж и выставить там пост, чтобы вовремя заметить, когда что-то или кто-то попытается прорваться наверх. Разведку большими силами не проводят, мы там только мешаться друг другу будем». «Мне кажется, ты как-то слишком беспечно относишься к тому, что рассказал Квирит Витус», — зашептала мне на ухо Петра. «Мы, кроме фонарей, ничего не взяли». «У меня два револьвера, а в рюкзаке динамит», — напомнил я. «И я не отношусь беспечно. Просто мы ведь действительно не знаем, что там за опасность. Огнестрельное оружие от нее явно не помогает, иначе Витус бы услышал хотя бы выстрелы. Но я в значительной степени доверяю мнению Евы». «Вот этого я совсем не понимаю», — недовольно пробормотала девушка. «Я видела, что она очень сильна, но это ведь не говорит, что она всегда права». «Петра, я должен тебе признаться». Начал я и понял, что неудачно начал. Не знаю, что там воображала себе Петра, но после моих слов она побледнела и закусила губу, как будто ожидала услышать нечто совершенно ужасное. Я резко ускорился. «Ева — это имя смертного тела, но внутри этого тела другая сущность». Бледнеть девушка перестала, но взамен стали увеличиваться глаза. Про таких прекрасных девушек не говорят «выпучились», но вообще где-то близко. «И кто же там, в этом смертном теле?» — уточнила Петра. «Кера, богиня беды. Я ее спас, когда она почти лишилась сил и была в шаге от Тартара». Петра надолго замолчала. «Мне кажется, тебе нравится сообщать о моей истинной сущности в самый неподходящий момент», — тихонько сказала Кера, которая хоть и шла впереди с Витусом, конечно, все слышала. Теперь она чуть отстала и с интересом разглядывала мою девушку. «Теперь я понимаю». Наконец отмерла Петра. «Прости, великая, что думала о тебе плохо». «Даже интересно, что именно?» — фыркнула богиня. «Хотя нет, наплевать. Лучше скажи, ты что, тоже не собираешься убегать и прятаться? И униженно молить о пощаде тоже?» «Нет. Если вы захотите меня покарать, мои мольбы вряд ли помогут. А унижаться я точно не собираюсь». «Говори мне ты», — сказала Кера. «Я не люблю этого, вашего смертного этикета». «А Акулина знает о твоей истинной природе?» — спросила Петра. «Да, Диего недавно рассказал и тоже выбрал удачный момент». «Вот почему она так смеялась, когда я жаловалась», — возмутилась девушка. «Нет, это просто в голове не укладывается». «И еще я связана с твоим мужчиной клятвами и должна ему подчиняться», — рассказала Кера, надеясь, видимо, еще полюбоваться ошеломленным выражением на лице Петры. Но не получилось, девушка уже взяла себя в руки. Насчет похода вниз она тоже более-менее успокоилась. Кажется, наличие в союзниках настоящей богини ее здорово ободрило. Один Витус продолжал, очевидно, подрагивать. Впрочем, мы тоже что-то расслабились, — подумал я. Я слишком привык к потерям. Уже записал всех пропавших в покойники, и самое паршивое, даже не сильно переживаю по этому поводу. Как будто так и надо. В кого я превращаюсь? При мысли о том, что ребята могли погибнуть, я испытывал досаду и печаль. Всего лишь. Сам себя не узнаю. Раньше я бы переживал намного сильнее. Наверное, потому что знаю, парни сами выбрали эту дорогу. Их туда никто силой не гнал. А то, что подземелья бывают опасны, ну, это всем известно. Дойти до 16-го уровня не так-то быстро. Да, уже есть довольно подробные карты верхних уровней, по крайней мере, точки входа и выхода и дорога до них. Через каждые 4-5 уровней искатели устроили небольшие стоянки, на которых есть припасы провизии и других необходимых вещей, так что идти можно налегке. И все равно путь занял несколько часов. Так что на последней базе, той, что на 12-м этаже, мы устроили привал. Удивительно, но даже досюда доходят световоды с поверхности. Не везде, конечно же. Очевидно, переходы и улицы должны были освещаться чем-то еще. Однако для базы выбрали помещение освещенное и довольно просторное. Скорее даже зал с шикарными мозаиками, изображавшими какие-то бытовые сценки, плещущихся в воде нимф и прочую эротику. Красиво, но непонятно. Пока отдыхали, спрашивал Витуса, что это за помещение, но тот ничего внятного не ответил. «Мы тоже все время гадали, но так и не поняли», — рассуждал парень. «Некоторые этажи жилые, причем чем ниже, тем роскошнее там жизнь. Наверху жили либо самые бедные, либо и вовсе рабы. На других этажах, например, на 10-м, что-то выращивали. Там целые поля, много света и вода. Только мы так и не поняли, что должно было выращиваться, чтобы накормить целый город. Мне кажется, в основном они все-таки с поверхности кормились. А с этажами ниже 10-го пока и вовсе непонятно», — пожал плечами Витус. «На этом много таких больших помещений с мозаиками. Но что здесь было, непонятно». В общем, эта загадка так и осталась нерешенной. Долго отдыхать не стали, после перекуса двинулись вниз. Других искателей на этой базе не встретили. После рассказа Витуса все предпочли отправиться выше, мы их встретили по дороге. Ну, кроме двух-трех отчаянных команд, которые, наоборот, отправились вниз. До спуска на 17-й добрались совсем незаметно. Шли пустыми темными коридорами, тщательно прислушиваясь к тишине, и казалось, будто вокруг все замерло и остановилось. Да и мы сами вовсе не идем куда-то, а топчемся на месте. Такие одинаковые переходы с арками через каждые 10 шагов. Даже спуски на нижние уровни были незаметны. Начиная с 12-го это были широкие пандусы, которые шли уклоном вниз. Так что тут приходилось доверять профессионалу. Если бы не Витус, я бы до сих пор думал, что мы на 12-м этаже. Однако вот мы стоим перед шахтой, уходящей куда-то в темноту. Кера спокойна и расслаблена. Витус насторожен, его, ясное дело, слегка потряхивает от пережитого ужаса. Да я тоже далеко не так спокоен, как пытаюсь показать. Но больше всех нервничает питомец Петры, Кайбё Амика. Кошечка сначала просто шипела, а теперь и вовсе распушилась, превратившись в черный мохнатый шарик, из недр которого раздается гулкое утробное рычание. При ее нынешних размерах выглядит вполне угрожающе. И смотрит Кайбё именно в сторону спуска вниз. Ладно, чего тянуть-то? Пробормотал я и решительно направился к веревочной лестнице, свешивающейся вниз в проем лифтовой шахты. Судя по размерам, лифт был грузовой. Я таких широких проемов здесь еще не видел. Спускаться пришлось довольно долго. Меня уже давно поражают размеры этого города. Как такое можно было построить? И что они сделали, чтобы на такой глубине можно было существовать? Насколько мне известно, здесь уже должны были начинаться проблемы из-за высокого давления, но ничего подобного. Легкий запах пыли и древности — вот и все, что отличает это место от поверхности. Широкий и высокий коридор, расходящийся по сторонам от выхода из лифтовой шахты, выглядел как в фильме ужасов. Много засохшей крови, обрывки одежды. Похоже, искателей можно не ждать. В луче фонаря что-то блеснуло. Фонарь, такой же, как у меня. Кто-то из искателей обронил. Появилась Кера. Богиня тщательно принюхивается, даже глаза прикрыла, чтобы лучше сосредоточиться. — Что-то знакомое. Никак не могу вспомнить. — С досадой пробормотала напарница. — Я это точно уже где-то встречала. Лестница вновь затряслась, и в проходе появился Витус, а сразу за ним Петра. Девушка испуганно вскрикнула, разглядев антураж. Нет, это уже не шутки. Плевать, как она к этому отнесется. — Так, лезьте обратно, — велел я. — Быстро! — Петра, не спорь! — Поздно, — сказала Кера. — Не успеют. Лучше... Договорить богиня не успела, потому что откуда-то повеяло натуральной жутью. Нельзя сказать, что с этим нельзя было бороться, но в первый момент мне остро захотелось забраться обратно на лестницу. Витус и Петра дернулись было убежать, но тут Кера как-то выпрямилась, распрямила плечи. За спиной девушки на миг появились черные крылья, и сразу стало легче. Потусторонняя жуть отступила, хоть и не ушла совсем. Однако теперь сквозь нее были слышны звуки. Цоканье и шумное дыхание. Звуки быстро приближались.